Глава 126. Скандал? Благородная публика, разинув рот, рассматривала дорогой подарок. Ледяной нефритовый браслет. Хорошая вещь. Ледяные нефритовые браслеты производились 1000 лет назад из редчайшего голубого нефрита. Но после темных времен секрет их производства был утерян, и до наших дней сохранились считанные экземпляры этого драгоценного артефакта, способного предотвращать аберрации в процессе тренировок благодаря созданию благоприятных условий для развития сосуда души. У Нели глаза на лоб полезли. Едзиюнь, поглотивший демонический дух императрицы в юге, этот браслет сулил бесконечные возможности в развитии. «Братец Ехань, я не могу принять такой подарок», — покачала головой Цзиюнь. Ехань застыл, словно молнией пораженный. «Подарок не принят, но как теперь убрать его обратно?» Всем стало ясно, что отношения между родной дочерью и приемным сыном главы довольно сложные. Внезапно, прерывая неловкую паузу, Нели сгробастал с ладони Еханя нефритовый браслет и, хохотнув, заявил: «Такой дорогой подарок кого угодно смутит. Я возьму его от имени моей Цзиюнь. Большое спасибо, братец Ехань». Прежде чем Ехань опомнился, браслет уже исчез. Нели буквально сцапал его. И как этот мальчишка посмел так фамильярно называть его братцем? И почему он назвал Цзиюнь своей? В каком смысле своей? «И что за наглый тип?» «Этот человек...» Ехань смерил наглеца взглядом. «Мой друг», — заявила Цзиюнь, досадливо притопнув. «Но почему Нели встревает в чужой разговор и ведет себя с малознакомым человеком запросто, словно с близким приятелем? Она ведь не хотела брать этот браслет, а он уже принял подарок от ее имени. А виновник ее недовольства нисколько не раскаивался». «Коль тебя задаром обломилась ценная вещь, только дурак нос воротит». Нели с Еханем, конечно, знаком не был, но раздают, надо брать. Что же касается приличий, то они с Цзиюнь друг другу вовсе не чужие, а между друзьями некоторые вольности вполне допустимы. От взгляда Нели не укрылись мельчайшие детали того, как вели себя Цзиюнь и Ехань, общаясь друг с другом, и он догадался, что за отношения их связывали. Похоже, Ехань пытался оказывать дочери главы знаки внимания, но был отвергнут. Неужели этот парень имеет виды на Цзиюнь? Раз так, ему хана. Имея за плечами опыт прожитых лет, Ли понимал, Ехань талантлив и красив, у него изящные манеры и высокое положение в обществе, он идеален во всем, но в том-то и проблема, что он слишком идеален. Из всей этой золотой молодежи только Чен Линдзянь настоящий, остальные дешевки в дорогой мишуре. Ли подумал, что вполне возможно, раз Едзун прочит Еханя в наследнике на посту главы города, вся эта идеальность лишь хитрый прием, чтобы добиться высокого статуса. Ехань не член семейства Фэнсюэ, а поэтому, чтобы занять место наследника главы, ему нужно получить одобрение всех старейшин клана. Чужака они точно не примут, но если Ехань женится на дочери главы, то будет совсем другой расклад. Ли не был уверен, но интуиция ему подсказывала, что с вероятностью процентов 80, а то и все 90, он прав. «Друг, значит?» Ехань в упор посмотрел на Нели. Ли совершенно ясно понял, этот человек – его враг. Эмоциональная восприимчивость всегда была ему надежным подспорьем в жизни. Да, Ехань очень осмотрителен, но холодный взгляд выдал его с головой. «Что ж, ты хочешь поиграть со мной, как кошка с мышью? Это еще кто с кем поиграет, малыш?» «Нели, ты реально крут!» Чен Линдзянь улыбнулся и поднял вверх оттопыренный большой палец. Еще бы, этот мальчишка заявился на пир с двумя красавицами, причем одну отбил у Шэнь Фэ, а другую, получается, у Еханя, да еще Хьянь Ланжо в придачу закадрил, одним словом захватил все стратегически важные позиции одним махом. У Шэнь Фэ судорожно пульсировала вена на виске. Он не мог спокойно смотреть на Сяо Нин, стоявшую чуть позади Нели. «О, так тебе позволили прийти на пир, Нели?» – прошипел он. «Видно, раньше ты на таких мероприятиях не бывал, потому что одет как деревенщина». Представители золотой молодежи издевательски захихикали. Нели покосился на Едзуна и призадумался. Семейство Шэньшэн подобно раковой опухоли на теле Светозара. Если они сохранят свое привилегированное положение, то когда на город нападут орды демонических зверей, будет уже слишком поздно что-либо предпринимать. Нужно сделать так, чтобы клан Фэнсюэ избавился от Шэньшэн до рокового момента. Значит, придется мне сыграть роль злодея, чтобы спровоцировать конфликт между семействами Фэнсюэ и Шэньшэн, решил Нели. С тех пор, как я вернулся, я еще не накопил достаточно сил, чтобы расправиться с Шэньшэн самостоятельно. Но медлить нельзя. Пора переходить к решительным действиям. «А я-то думаю, чем здесь воняет? Оказывается, поблизости отирается малютка Шэнь. Тебе в прошлый раз мало было, добавки захотел?» – изогнул бровь Нели. В его глазах появился стальной блеск. А может, это был отблеск клинка меча бога грома, который он вдруг выхватил из ножен и с грохотом обрушил на крышку оказавшегося поблизости стола. Столешница разлетелась вдребезги, а на полу образовалась трещина метров 7 глубиной. «Давай, если не трусишь, попробуй противостоять обрушивающему небеса». То, с какой яростной решимостью Нели дал отпор обидчику, повергло золотую молодежь в ужас. «Ты!» Шэнь Фэй до смерти перепугался. Он же просто пошутил. Драться с Нели совсем не входило в его планы. В прошлый раз Шэнь Фэй позорно проиграл, и пережитые страдания еще не изгладились из его памяти. Все были ошеломлены происходящим. Столь дерзкого поведения на торжественном мероприятии в резиденции главы никто не ожидал. Цзи Юнь лишилась дара речи. И лишь Сяо Нин-младшая смотрела на Нели с восторгом. Она-то знала, что причина всего происходящего – соперничество Нели и Шэнь Фэя из-за нее. Наверное, она бы сильно разочаровалась, узнав, что Нели нарочно нагнетает обстановку, и дело вовсе не в ничтожном Шэнь Фэе. Настоящая цель этой интриги – семейство Шэньшэн. Шэнь Фэй, предупреждаю. Еще раз полезешь к Сяонин, порублю тебя на фарш, обрушивающим небеса мечом бога грома. Добавил драматизма Ли. Поделом распутнику, весь город знал о том, скольким девушкам из хороших семей он разбил сердце. Ехань нахмурился. Пусть между этим мальчишкой и Шэнь Фэем вражда, но сводить счеты на перу в его честь – это уже слишком. Нели, не забывайся. Ты на перу в доме главы города, твое поведение недопустимо. Твердым тоном одернул он хулигана, косясь на Едзуна. К сожалению, он всего лишь приемный сын и потому не имеет права действовать на свое усмотрение. К тому же мальчишка – приятель Цзи Юнь. Не стоит восстанавливать ее против себя. Пусть лучше с проблемой разбирается Едзун. Но Едзун, похоже, не обращал на происходящее никакого внимания. «Значит, мое поведение на перу в доме главы города недопустимо? Но господин глава, кажется, так не считает. Так на каком основании ты рот разеваешь? Прежде чем меня учить, усвой, что это еще не твой дом. Знай свое место!» Звонкий голос Нели разнесся по всему пиршественному залу. Все вокруг аж рты разинули. Ехань скривился, словно у него зуб прихватило. Слова Нели больно задели его. Неверящим взглядом он скользнул под Цзи Юнь. Неужели эта сестренка надоумила дерзкого мальчишку сказать такое? Нет, Цзи Юнь всегда старался избегать конфликтных ситуаций. Это он сам догадался. Цзи Юнь проклинала себя за то, что привела на пир Нели. Что еще он осмелится ляпнуть? Зачем он ее подставляет? «Я...» Пискнула девушка, желая как-то исправить ситуацию, но ее весьма невежливо прервали. «Я сейчас все выскажу. Ты приемыш. Ты не наследник семьи Фэнсюэ, а метишь на место главы Светозара. Если его не пожелает занять Цзи Юнь, то это сделаю я. А ты изволь в конец очереди. Если попытаешься пролезть на место главы, я тебя собственноручно из резиденции выкину, и я не шучу». После этого сенсационного заявления Нели поднялся неописуемый гвалт. «Нели хочет бороться за пост главы города? Но он из другого клана и никак не связан с семейством Фэнсюэ. Он свихнулся! Как смеет он на приеме в резиденции главы заявлять, что хочет захватить его пост? А вдруг у него получится? Безобразие! Этого хулигана следует проучить!» Рыкнул глава семейства Шэньшэн Шэньхун. Мощный поток его духовной силы, словно клинок, внезапно устремился в сторону Нели. Ядзун не понимал, почему Шаньхун решил вдруг убить мальчишку, но в любом случае не намерен был этого допустить. Нели слишком важен для будущего благополучия Светозара, и к тому же гильдия алхимиков не позволит уничтожить того, кто является единственным связующим звеном с его великим наставником. Поэтому, что бы ни натворил паршивец, Ядзун должен оберегать его как зеницу ока. К тому же, глава предполагал, что Нели непременно выкинет какой-нибудь фортель, и был к этому готов. Парень только кажется легкомысленным шалопаем, но это всего лишь маска. Что у него на самом деле на уме, Ядзун пока не понял. Однако за дерзкой провокацией наверняка кроется некий хитрый замысел. Поэтому, когда поток духовной силы Шаньхуна ударил в Нели, Ядзун прекратил ему дорогу потоком своей духовной силы. Потоки столкнулись, породив мощный взрыв. Ударной волной опрокинуло столы и разметало стулья. Ядзун улыбнулся и миролюбиво пояснил Шаньхуну. «Обычное дело. Молодежь отношения выясняет. Коли мы вмешаемся, они на нас же злиться будут. Да и нам, большим дядям, вроде не по чину малышей по попе шлепать». Выброшенный мощный импульс духовной силы истощил Шаньхуна. Он смертельно побледнел. А вот его соперник внешне нисколько не изменился. Шаньхуна это весьма неприятно удивило. Он тоже достиг наивысшего для стального заклинателя уровня развития, но не предполагал, что Ядзун настолько его превосходит. «Господин глава, я не мог сдержаться, увидев, как наглый мальчишка подрывает престиж руководства Светозара во время официального мероприятия. Но если сам глава не желает привлечь хулигана к ответу, то семейство Шэньшэн умывает руки». Пытаясь успокоиться и нормализовать циркуляцию ци в организме, прошипел Шаньхун. Гильдия алхимиков однозначно не потерпит, чтобы кто-либо, будь это уважаемый Шаньхун или даже глава города, тронул Нели. Нежным голоском пропела прекрасная Ян Синь. Шаньхун раздраженно фыркнул, скривившись, словно у него зуб прихватило. Сначала Ядзун на него надавил, теперь и эта соплячка условия выдвигает. Но возразить глава семейства Шэньшэн не осмелился. Ян Синь – глава гильдии алхимиков, а гильдия сейчас не та, что прежде. В Светозаре не найдешь теперь безумца, готового перейти дорогу столь влиятельной организации. Поэтому Шаньхун всего лишь пробурчал: «Раз глава Ян Синь против, то вопрос закрыт». Глава 127. Схватка. Ян Сюн посмотрел на Ядзуна, потом на Ян Синь и крепко призадумался. Будь Нели просто способным парнишкой, желающим оказаться в центре всеобщего внимания и затеявшим ради этого дебош, глава его, конечно, не прикончил бы, но проучил как следует. Нет ничего хуже выпендрежника, будь он даже гением. Но Ядзун парня пальцем не тронул и даже защитил. И глава гильдии алхимиков туда же. Уму непостижимо. Похоже, у Нели, кроме таланта, имеются и другие достоинства. И припомнив, какие события в последнее время произошли в Светозаре, сопоставив некоторые факты, Хян Сюн начал кое-что понимать. Теперь ясно, почему его дочка отшила Еханя и положила глаз на Нели. Женщины семьи Хян никогда не ошибаются в выборе мужчины. Шаньхун словно язык проглотил. Юные мажоры, приглашенные на мероприятие, тупо таращились друг на друга. Они не понимали, что происходит, почему Ядзун не только не наказал наглеца, учинившего скандал в его доме, а еще и защитил его. Нели только что во всеуслышание заявил, что не согласен с его решением сделать своим преемником Еханя и в своем первенстве в очереди на должность главы города. Неужели Ядзун уже принял решение передать бразды правления этому юному выскочке? Это же не просто светская сплетня, это бомба, которая взорвется завтра на страницах газет. Десятки взглядов изучали обоих претендентов и сравнивали их. Ядзун тоже переживал не лучшие минуты своей жизни. Он понимал, что сейчас между ним и Еханем разверзлась пропасть, и с каждым мигом она становится все глубже. Ведь Нели не только на семейство Шэньшэн наехал. Он оскорбил и его приемного сына. Лицо Еханя было словно высечено из мрамора, но сердце обливалось кровью. Став приемным сыном Ядзуна и переехав в резиденцию, Яхань сразу понял, что единственный путь для него – это бесконечное самосовершенствование, чтобы доказать всем, он достоин стать наследником главы Светозара. Если бы Яхань потерпел поражение и наследницей стала Цзиюнь или кто-либо еще, то он сразу терял свое положение в клане Фэнсюэ. К тому же, кроме разве что его наставника, все остальные старейшины семейства относились к нему настороженно. Но почему же тогда в ответ на дерзкое заявление Нели о преимуществе в праве на пост главы Ядзун не проучил мальчишку? Почему не остановил Шэньхуна? Очевидно же, глава защищает Нели, а раз так, не прочит ли он его в наследники? Да, Нели не входит в семейство Фэнсюэ, но Яхань понимал, его приемный отец со свойственной ему справедливостью и беспристрастностью никогда не принимал во внимание, свой человек или нет. Для него главным было то, насколько будущий наследник способен взять на себя ответственность за будущее Светозара. Именно по этому принципу Ядзун когда-то избрал своим наследником его, Яханя. А теперь Нели стал угрозой его настоящему и будущему. Зато Хян Ланжо была в восторге от того, как умело Нели поставил на место своих обидчиков и даже хозяев дома. Ее прекрасные глаза сияли ярче звезд. С детства Ланжо постоянно влипала в неприятности. Можно сказать, уж в этом-то она была настоящим профи. И папаша регулярно задавал ей трепку. А Нели творил, что хотел, с таким видом, будто он здесь босс, и никто не смел ему поперек слова сказать. «Этот парень намного круче ее». «Да, он достоин моей любви», — надменно посмотрев на окружавших ее ничтожеств, подумала Ланжо. Нели окинул достопочтенную публику взглядом. Шэньфэй со своими прихлебателями глаза поднять боялись и вели себя тише воды ниже травы. Столкнувшись с неожиданным отпором, они сразу дали слабину. Да и кто осмелился бы так же, как Нели, крушить мебель и проламывать полы в резиденции главы? Впрочем, большинство присутствующих явно разочаровались в юном гении, оказавшемся хулиганом и задирой. Исключение составляли лишь Чен Линдзянь, Ланжо и Ехань. Чен Линдзянь расхохотался. «Забавный парень этот Нели, и Чен Линдзянь он был по душе». «Парень, а ты не промах», — подмигнул Чэнь Нели. Он сразу понял, что мальчишка нарочно затеял ссору. Он хотел, чтобы ее свидетелями стали главы всех знатных семейств, и внимательно следил за их реакцией. Яхань непринужденно улыбнулся. «Я никогда не помышлял соперничать за право стать главой города. Думаю, на эту роль больше подходит сестренка Цзиюнь. Если она займет этот пост, я буду всеми силами поддерживать ее». Но если на это место позарится кто-то другой, ни я, ни семейство Фэнсюэ, ни главы знатных кланов не согласятся признать чужака. Отличный ход. Ли выгнул бровь. Яхань и не думает отступать. Но ничего страшного. Наш герой предвидел такое развитие событий. Небрежно закинув руки за голову, он бросил. «Эх, если главой станет Цзиюнь, я ничего против не имею. Но если это будет кто-то посторонний... «Я тут все наизнанку выверну». Главы семейств вопросительно уставились на Ядзуна, но глава хранил молчание и делал вид, что ничего не происходит. На самом деле его сердце кровью обливалось. В прежние времена Яхань считался непревзойденным гением, наиболее перспективным среди сверстников, и Ядзун растил его как своего наследника. Яхань отвечал на доверие приемного отца необычайным усердием в тренировках. И тут из ниоткуда появляется Нели, способности которого просто не укладываются ни в какие рамки, а за спиной у него мощная гильдия алхимиков, и без этого треклятого мальчишки город не получит так нужный ему боевой порядок 10 000 демонических духов. Нели необычайно важен для благоденствия Светозара. И с его помощью можно будет забыть об угрозе нападения демонических зверей. Если обидеть его... Кто знает, не вывернет ли он и в самом деле резиденцию главы наизнанку. Одним словом, без Яханя Светозар обойдется, а без Нели вряд ли. Да и в финансовом смысле Нели способен раздавить Яханя как мошку. Но Яхань остается приемным сыном Ядзуна. Их много лет связывают теплые отношения. Что почувствует юноша, если ему вдруг объявить: «Ты теперь не наследник, и не надейся занять пост главы». Не зародится ли в его сердце ненависть к тем, кто обманул его надежды? А главы семейств слушали во все уши, смотрели во все глаза и мотали себе на ус. Раз Ядзун помалкивает, то положение Еханя безнадежно. Ситуация изменилась так же быстро, как меняют форму облака, гонимые ветром. Скандал, учиненный Нели на Перу, сошел ему с рук, будто ничего и не произошло. Все убедились, что мальчишку защищают сам Ядзун и гильдия алхимиков. Одним словом, главы семей были вынуждены по-новому взглянуть на статус Нели. Цзэюнь молча отводила взгляд. Она не любила соперничество, хотя то, что отец столь явно пренебрегал ей, задевало девушку. Цзэюнь казалось, что Ехань украл у нее отца. С самого детства из уст Ядзуна она слышала лишь то, какой Ехань молодец, каких успехов он достиг. С приемным сыном он проводил намного больше времени, чем с ней. Девушка, конечно, уговаривала себя не принимать близко к сердцу то, что Ядзун, пренебрегая мнением старейшин семейства Фэнсюэ, твердо решил сделать наследником Еханя, но сердце никак не желало успокоиться. Цзэюнь ни капельки не хотела становиться главой Светозара, но она все же родная дочь. Цзэюнь догадалась, что Нели устроил скандал ради нее, каким-то чудом поняв, какие отношения связывают ее с названным братом. Конечно, она не хотела быть причиной безобразной сцены, но, как ни странно, почувствовала облегчение. Те негативные чувства, что душили ее, развеялись, как облака после бури. Когда Нели был рядом, дышалось свободнее и веселее становилось на сердце. Да, бывало, его поступки обижали Цзэюнь, но с ним она чувствовала себя защищенной и верила, пока Нели рядом, ничего плохого произойти не может. Он не потерпит ни от кого притеснений. Если кто-то попытается перейти дорогу, об этом пожалеют все 8 поколений его потомков. Припомнив, что заносчивые прежде Шэнь Юэ и Шэнь Фэй, получив от Нели по заслугам, теперь голову не смели поднять в его присутствии, Цзэюнь не сдержалась и хихикнула. Нели – воплощение демона хаоса. Сяо Нин не сводила с него сияющего восторгом взгляда. Для нее не существовало никого, кто мог бы сравниться с Нели. Когда говорит Нели, другим остается только заткнуться. Для него нет ничего невозможного. Под его надежным крылом Сяо Нин чувствовала себя защищенной. Удивительное чувство, которого она никогда раньше не испытывала. Она в одиночку, как могла, сопротивлялась намерению своего клана отдать ее замуж в семейство Шэньшэн. Это было так ужасно. Сяо Нин даже думала о самоубийстве. Девушка исступленно тренировалась, надеясь, что это поможет ей избежать ужасной участи. И лишь появление Нели все изменило. Теперь никто не осмелится требовать выдать ее замуж за наследника семьи Шэньшэн. Шэньфэй не смеет и пикнуть, стоит лишь Нели взглянуть на него. Даже сам глава семейства Шэньшэн бессилен перед ним. Не удостаивая более вниманием Еханя, Нели уставился в упор на Шэньфэя и презрительно бросил ему: «А ты что здесь делаешь? Разве тебе дозволено быть на перу в резиденции главы? А ну, катись отсюда! Или тебе помочь?» Шэньфэй растерял уже всю свою самоуверенность и вообще старался держаться в тени. Но когда Нели так неожиданно и безжалостно его атаковал, гордо вскинул голову и сердито огрызнулся: «Что ты привязался-то? Это уже слишком! Тебе, значит, других оскорблять можно, а мне так нельзя? Если не поспешишь отсюда, попробуешь на вкус мой обрушивающий небеса меч бога грома». И с этими словами Нели вогнал в пол наполовину клинок меча. По плиткам пола во все стороны пробежала паутина трещин. Глава 128. Так родной или нет? У Шэньфэя задрожали губы. Вступать в бой с Нели он откровенно трусил, помня, каких тумаков получил во время турнира. А Нели, небось, с тех пор еще сильнее стал. С мольбой в глазах наследник семейства Шэньшэн возрился на своего папашу, надеясь на его поддержку. Но мрачный, словно грозовая туча, Шэньхун старательно делал вид, что ничего не замечает. Нели распирала от смеха. Шэньфэй не только слюнтяй, но еще и придурок. Он так и не понял, что главе семейства Шэньшэн уже популярно объяснили. Если попытается распускать руки, тут же по рукам и получит. Что он мог в этой ситуации поделать? Да, Нэли действовал нарочито грубо и заносчиво, но каждое сказанное им слово преследовало определенную цель, и он продвигался к ней шаг за шагом. Сейчас, унижая Шэньфэя, он, образно говоря, колотил по горе, чтобы испугать тигра. Он провоцировал семейство Шэньшэн, добиваясь того, чтобы ненависть заставила их предпринять необдуманные шаги и обнаружить свою сущность. Светозар пал потому, что был разрушен изнутри. Этой бомбой замедленного действия является семейство Шэньшэн. Эту грязь необходимо вычистить. Гильдия алхимиков и семья Фэнсю уже приняли кое-какие меры предосторожности, но Шэньшэн затаились. Надо бы расшевелить это осиное гнездо. Нэли, Шэньфэй – уважаемый гость в доме главы города, а ты распоряжаешься так, словно уже купил эту резиденцию. Процедил сквозь зубы Е Хань. Мне пофиг, чей он там дорогой гость, но если он не свалит отсюда сам, я придам ему ускорение. Презрительно смерил взглядом наследника юный дебошир. А если ты вмешаешься, пеняй на себя. Наглость мальчишки взбесила Еханя, но он вернулся недавно и пока не понял, что это за тип, раз сам Едзун с ним не рискует связываться. Поэтому усилием воли он подавил гнев и с безразличным видом пожал плечами и отошел в сторону. Даже Ехань спасовал. Вот тут Шэньфэю реально стало не по себе. «Ты все еще здесь?» Нэли перевел взгляд с Еханя на несчастного наследника семейства Шэньшэн. «Я это запомню, и ты поплатишься!» Буркнул Шэньфэй и, круто развернувшись, покинул пиршественный зал. «Ушел?» Мажоры разинули рты. «Вот срамота! Его прежним дружкам даже стыдно стало, что они водили компанию с таким слюнтяем!» Проводив взглядом покинувшего поле боя соперника, Ли задумчиво посмотрел на приемного сына главы. Этот парень умел скрывать то, что у него на уме, знал, когда надо отступить. Серьезный соперник. Теперь стало ясно, почему Цзэ Юнь не упоминала о нем прежде, но Нэли все равно не мог понять, почему талантливый заклинатель уровня трех золотых звезд не принимал участие в обороне Светозара. Таинственный тип этот Ехань. Но ничего, сколько бы ты ни прятался, однажды обнаружишь истинную суть. Увидев, что Нэли добился таки своего и прогнал Шэньфэя, глава семейства Шэньшэн, не сдержавшись, вскочил с места. Честь клана была при всех втоптана в грязь. Этот болван Шэньфэй испугался взбучки от какого-то мальчишки, тем самым еще раз подтвердил, что уступает ему в силе и навыках. Ну, не убили бы его прямо тут при всех, верно? А вышло, что ему скомандовали, и он побежал. Трус! Господин глава, раз семейству Шэньшэн здесь не рады, мы уходим. Процедил сквозь зубы Шэньхун и двинулся к выходу. Едзун, разумеется, понимал, что после столь постыдной сцены глава семейства Шэньшэн не сможет оставаться на перу, но, как подобает вежливому хозяину, спросил: «Да полно вам, брат Шэнь, не стоит принимать близко к сердцу раздоры среди детей. Но если твердо решили уйти, не смею задерживать, Есю проводит вас». «Не стоит». Шэньхун круто развернулся, взмахнув широкими рукавами своего чанпао, словно крыльями, и вышел. Итак, представители семьи Шэньшэн оба покинули праздник. Оставшие свидетелями этой сцены главы кланов крепко призадумались. Шэньхун ушел, кипя от гнева. Едзун не слишком убедительно уговаривал его остаться. Нет ли здесь дурного предзнаменования? Многие решили, что надо бы отмежеваться от семейства Шэньшэн. На всякий случай. Все цели Нэли были достигнуты. Лишь одно отравляло вкус победы. Обожающие пламенные взоры Кьянь Ланжо. «Он ощущал их затылком!» «Нет смысла здесь больше оставаться», — заявил Ли, обращаясь к сопровождавшим его девушкам. «Пошли отсюда!» «Да!» — кивнула Цзэ Юнь. Обстановка и впрямь действовала на нее угнетающе. А Сяо Нин, разумеется, была готова последовать за Нэли куда угодно, без тени сомнения. «Эй, Нэли, ты уже уходишь?» — крикнула вслед Ланжо. Нэли обернулся, показал ей язык и припустил со всех ног. Когда речь идет об этой чертовой бабе, промедление смерти подобно. Хьянь бросилась было вдогонку, но запуталась в юбках своего роскошного наряда. Ей оставалось только ругаться и топать в ярости каблуками. После учиненного Нелли скандала веселиться всем расхотелось, но немногие из юных мажоров, что сидели за столами с унылыми физиономиями, действительно поняли, чему они стали свидетелями. Чен Линцзянь, например, был погружен в глубокие раздумья. Однако пир продолжался своим чередом. Ехань обсуждал какие-то дела с главами семейств. Разошлись далеко за полночь. Ночную тишь в гостиной дома семейства Шэньшэн нарушил звук смачной оплеухи. Затрещина, отвешенная рукой Шаньхуна, оказалась столь крепкой, что на щеке сына наследника отпечаталась красная пятерня, и Шаньфэй рухнул как подкошенный. «Отец!» – испуганно взвизгнул Шаньфэй. Шаньхун даже в детстве никогда не поднимал на него руку. «Жалкое отребье! Лучше бы ты сдох!» Ему приказали убраться, и он, как послушный пес, уполз на брюхе. «Ты опозорил семейство Шэньшэн, мерзавец!» — гневно заорал Шаньхун. «Отец, но ты промолчал, и я подумал...» «Что ты мог подумать своей пустой башкой? Что я мог сделать в подобной ситуации, придурок?» Ярость Шаньхуна была беспредельна. «Как в семействе Шэньшэн могло уродиться такое ничтожество?» Шаньфэй был настолько раздавлен этими обвинениями, что мечтал о смерти. И одновременно люто ненавидел того, кто был виновником всех его бед, проклятущего Нелли. Но при отце он не смел проронить ни слова и даже вздохнуть поглубже боялся. А Шаньхун, глядя на валяющегося в ногах сына, горько сожалел, что в процветающем семействе Шэньшэн не выросла достойная ему смена. Если за остаток своей жизни он не сможет заложить прочную основу будущего благополучия, после его смерти Шэньшэн потеряют статус одной из трех главных семей. «Довольно! Теперь слушай! Я запрещаю тебе покидать дом! Семейство Фэнсюэ наверняка установит за нами слежку. Я хочу, чтобы ты остыл и не наломал дров, понял?» Шэньхун пригвоздил неудачливого наследника тяжелым взглядом. «Да!» Поспешно закивал Шаньфэй. Его глаза пылали ненавистью. «Ну, Нелли и Сяонин, погодите. Когда я стану главой города, вам мало не покажется!» Шаньхун нахмурился. То, что семейство Фэнсюэ обратило на них пристальное внимание, очень даже нехорошо. Первоначально планировалось незаметно накапливать и распределять силы, а когда Фэнсюэ спохватилась бы, оказалось, что уже поздно, но теперь из-за этого Нелли все пошло прахом. Не оставалось ничего, кроме как на время отложить намеченное, и это приводило Шэньхуна в бешенство. Не мог ли мальчишка все это затеять нарочно, точно так же, как он вытянул из кубышки семьи Шэньшэн столько денег, что теперь приходится на всем экономить? Если так, то эти изощренные замыслы пора пресечь. Цзэ Юнь и Сяо Нин уже легли спать, а Нелли медитировал в тишине ночного сада. Его духовная сила соединялась с энергией природы, наполняя сосуд души, и в скором времени Ли почувствовал, что полностью восстановился. Сокровенная духовная практика небесного Дао не обещала быстрого успеха, но по сравнению с теми дрянными техниками, что применялись в Светозаре, он совершенствовался во много раз эффективнее. Нелли медленно выдохнул и, покосившись на заросли кустарника, спросил: «И сколько вы там сидеть собираетесь?» Куст зашуршал, и из него на полянку выбрался Едзун. «Значит, учуял-таки мою ауру?» — с досадой буркнул глава. «Он, стальной заклинатель, обнаружен молокососом уровня 5 серебряных. Так значит, каждый раз, когда Едзун втайне шпионил за ними, мальчишка на самом деле знал, что за ним следят? Сплошной геморрой, а не ребенок. Вообразил, что раз ты какой-то стальной, я твои ауры не учую?» — презрительно скривился Нелли. «Что? Какой-то стальной? Да понимает ли мелкий засранец, что значит быть стальным заклинателем? В Светозаре Едзун второй по силе после легендарного заклинателя Емо». «Раз пришел, говори, в чем дело», — небрежно сказал Ли. «Ехань может показаться скрытным, но на самом деле он неплохой парень. Я надеюсь, что между вами не будет конфликтов. Что касается поста главы Светозара, то, поразмыслив, я решил передать его Едзе Юнь», — заявил Едзун. Сейчас это казалось ему лучшим выходом из сложившейся ситуации. Если наследником станет Ехань, Нели поднимет бучу. С передачей поста главы Нели не согласятся старейшины семьи Фэнсюэ. Уравновесить ситуацию можно лишь, сделав наследницей Цзюнь. Хотя и тут противоречия неизбежны. Это верное решение. Давно хотел спросить, Цзюнь действительно твоя родная дочь? Задавая этот вопрос, Ли не сводил с главы испытующего взгляда. «Конечно, родная!» – в сердцах рявкнул Едзун. «Тогда неужели Ехань – внебрачный сын?» Нели продолжил свой допрос. «Не пари чепухи!» – разозлился глава. «Метешь языком, как помелом!» «Если Цзюнь родная, а Ехань нет, так почему ты сразу не объявил ее наследницей?» Нели критически изогнул бровь. Едзун долго молчал, потом покачал головой и тяжело вздохнул. «Тебе не понять, ты не отец!» «Да ну, а поподробнее, что там за проблемы?» Нели говорил небрежным тоном, но горечь, что он почувствовал в словах главы, тронула его сердце. Он знал Едзуна в основном со слов Цзюнь, поэтому было весьма интригующе познакомиться с ним поближе. Глава 129. Репрессии. Прежде Цзюнь не обнаруживала выдающихся талантов. Вероятно, ее потолком стал бы уровень одной-двух стальных звезд. В принципе, это уже довольно хороший результат, но для главы Светозара недостаточно. К тому же, это тебе не почетная синекура, тут работать надо на износ. Соглашаясь с резонами Едзуна, Ли слегка кивнул. Будучи главой, я на своей шкуре испытал, насколько тяжелы эти обязанности. Да, у тебя высочайшие власти положения, но на семью совершенно не остается времени. И в том, что мать Цзюнь заболела и умерла, есть моя вина. И перед Цзюнь я в долгу. Тяжело вздохнул Едзун. Я, конечно, заставлял ее много тренироваться, чтобы она могла защитить себя, если столкнется с демоническими зверями. Но, честно говоря, хотел бы для нее простого, обычного человеческого счастья. Разве может наследница дома Фэнсюэ прожить жизнь обычного человека? И пусть даже тебе был по душе Ехань, как ты мог рассчитывать, что его примут в качестве наследника старейшины семьи Фэнсюэ? Что за легкомыслие? Без всякого снисхождения подвел итог Ли. Хочешь сказать, что я не ломал над этим голову? Возмутился Едзун. Ехань необычайно талантлив. Если он достиг бы уровня пяти стальных, никто бы слова поперек не сказал. Но поздно по волосам убиваться, коли голова с плеч. К тому же нынешние успехи Цзюнь гарантируют, что пяти стальных она добьется, а то и легендарным заклинателем станет. Легендарным? Эх, недооцениваешь ты свою дочь, усмехнулся Ли, но говорить ничего не стал. Едзун промолвил. Да, касательно этого. Должен поблагодарить тебя. Если б не твоя помощь, вряд ли Цзюнь за столь короткий срок смогла бы стать заклинателем уровня пяти серебряных звезд. И пусть глава злился на строптивого мальчишку, но слова благодарности шли от самого сердца. «Само собой», — горделиво ухмыльнулся Ли. «Старик, если отдашь дочь за меня, беспокоиться не о чем». Едзун сразу помрачнел. «Ишь ты, дочь ему отдавай. Только если она сама согласится». Впрочем, в отношении главы к данному вопросу наметились определенные подвижки. По своему опыту общения с Нели он понял, что поведение мальчишки только выглядит безрассудным и дерзким. На самом деле в основе его действий лежит некий тайный замысел. К тому же в одном Нели безусловно прав. С ним Цзюнь в полной безопасности. Такой уж у него нрав. Если кто ему дорогу перейдет, будет втоптан в грязь по самые уши. Поэтому, хоть и не ласковым тоном, но ответил Едзун так. «Нели, слушай сюда. Если Цзюнь согласится, я претензий иметь не буду. В противном случае, да еще ежели принуждать ее станешь, пеняй на себя». У Нели глаза загорелись. «Надо же, тестюшка уступил. Хоть и немного, но это все равно огромный прогресс, ведь раньше он услышать о браке не желал. Ну а с Цзюнь торопиться не следует. Она уже начинает испытывать по отношению к Ли привязанность. Главное не спугнуть». Едзун вдруг сразу посерьезнел. «Надеюсь, ты понимаешь, что, колотя по траве, напугаешь змей. Семейство Шэньшэн почувствовало, как мы к ним относимся, и действовать теперь они будут крайне осторожно». На самом деле глава давно уже взял клан Шэньшэн под наблюдение, а сегодня вечером своими действиями Нэли фактически объявил всем, что Шэньшэн под подозрением. «На это была некая причина?» – спросил Едзун, зная, что мальчишка наобум не действует. «Слежка ничего не даст. Шэньхун – хитрый старый лис, у него комар носа не подточит. Вряд ли вы найдете доказательства связи Шэньшэн и темной гильдии. Шэньшэн пока не начали действовать лишь потому, что не готовы открыто выступить. Если мы дадим им время на подготовку, они погубят Светозар. Но надавив всей мощью семьи Фэнсюэ, мы вынудим их к ответным действиям, пока они еще уязвимы», – заявил Нэли. Своими сегодняшними действиями он поставил семью Фэнсюэ в безвыходное положение. Они были вынуждены вступить в конфронтацию с Шэньшэн. «Что сделано, то сделано. Есть ли у нас теперь выбор?» – мрачно буркнул Едзун. «Надавить на Шэньшэн и спровоцировать их на ответные действия. В том, что сказал Нэли, был свой резон. К тому же гильдия алхимиков уже сказала свое слово, и семье Фэнсюэ отмолчаться не получится. Шэньшэн руководят обороной западной стены, значит, надо остерегаться прорыва демонических зверей именно в этом месте. Необходимо в кратчайшие сроки завершить возведение боевого порядка 10 000 демонических духов», — сказал Нэли. А про себя добавил: «До того момента, как между Фэнсюэ и Шэньшэн начнется настоящая война, обязательно нужно стать золотым заклинателем. Тогда я буду готов встретиться лицом к лицу с мастерами семейства Шэньшэн. И к тому времени нужно убедить Ядзуна, что Шэньшэн планирует, управляя демоническими зверями, впустить их в город и уничтожить Светозар. Полагаешь, Шэньшэн воспользуется мощью демонических зверей?» Во взгляде Ядзуна блеснул отблеск стального клинка. «Если так, они с огнем играют. Семье Фэнсюэ придется вырвать этот сорняк с корнем. Что-что, а угрожать безопасности Светозара глава никому не позволит». Однако семья Шэньшэн весьма глубоко пустила корни в Светозаре. К тому же большинство жителей не знают, каково истинное положение дел. И если Шэньшэн начнут мятеж, последствия могут оказаться тяжелыми. Нужно быть готовым ко всему. Ли помолчал немного и добавил: «А если их поддержит темная гильдия, Светозару грозит серьезная опасность. Поэтому нужно как можно скорее пресечь связь между ними». Ядзун согласно кивнул. Сегодня во время пира, на котором Нэли отчаянно провоцировал семью Шэньшэн, он уже принял кое-какие меры, но мальчишке знать о них вовсе не обязательно. Впрочем, он сообразительный и так догадается. «Нэли, сынок, если между Фэнсюэ и Шэньшэн начнется война, окажи мне одну услугу». «Какую?» «Уведи Цзэюнь с поля боя в безопасное место», — сказал Ядзун. «Шэньшэн не сдадутся без боя, и если в Светозаре разгорится гражданская война, если недовольные повернут копье против властей, удар может быть нанесен в самое уязвимое место Ядзуна – под Цзэюнь». А Ядзун, хоть и готов был без всякого пристрастия назвать Еханя своим наследником лишь потому, что юноша имел выдающиеся способности, но все же родная кровь была ему дороже. «Я все понял, старик. Можешь спокойно доверить мне дочку. Я жизни не пожалею ради ее безопасности», — хлопнул главу по плечу Ли. Ядзун печально усмехнулся. «Надеюсь, ты не подведешь». Они еще немного посовещались, намечая план действий в случае ответных шагов семейства Шэньшэн. А потом глава направился в свой кабинет. В последнее время из-за конфронтации с Шэньшэн дел у него прибавилось. «Ехань выступил из сумрака теней на ярко освещенное лунным светом пространство и окликнул: «Наконец я дождался вас, батюшка». Ядзун замер на месте. «Малыш Хань, что ты здесь делаешь?» Помедлив, Ехань промолвил: «Батюшка, я хотел бы поговорить о...» «Ехань, я...» Главе так много надо было сказать приемному сыну, но Ехань перебил его. «Батюшка, я знаю, вы всегда относились ко мне как к родному. Если бы не вы, я умер бы под забором от голода, как бродячий пес. Наверное, я никогда не смогу отблагодарить вас за вашу любовь, но знайте, если вы прикажете мне пожертвовать ради вас жизнью, я без сожаления умру за вас». «Ехань». Глава еще раз попытался объясниться, однако приемный сын покачал головой и с мукой в голосе добавил: «Батюшка, я все понимаю. Я не имею никаких прав на место главы Светозара. И Цзиюнь, я люблю ее с детства, но осознаю, что из-за низкого происхождения недостоин». «Не смей так говорить! Ты необычайно талантлив. Пройдет совсем немного времени, ты станешь стальным заклинателем. А происхождение, так мой отец Емо тоже простолюдин», — сказал Едзун. «А про твои чувства к Цзиюнь я слышу впервые. Вы всегда были как брат и сестра?» Но Ехань в призрачном лунном свете выглядел все таким же унылым и подавленным. Он печально покачал головой. «Батюшка, вам не нужно оправдываться. Я все понимаю. Я хочу отказаться от прав на пост главы, чтобы он был передан Цзиюнь. Отныне я посвящу всего себя тренировкам, чтобы оправдать ваше доверие, и надеюсь, что мои старания помогут мне стать опорой для вашей дочери. Прощайте, батюшка». С этими словами Ехань поклонился и ушел. Глядя ему вслед, Едзун тяжело вздохнул. «Ехань. Это особенное дитя, он очень умен, трудно понять, что у него на уме. После произошедшего сегодняшним вечером он осознал, что пост главы Светозара ему не достанется, и Едзун мог только надеяться, что юноша возьмет себя в руки. Однако на душе у главы было так тяжело, что говорить ни с кем не хотелось. В течение следующих нескольких дней после пира в резиденции главы ситуация вокруг семейства Шэньшэн резко обострилась. Семья Фэнсюэ вдруг начала их притеснять. Остальные кланы демонстративно оборвали с ними контакты. Это и понятно, кто осмелится поступить вопреки семье Фэнсюэ. 5 последних глав Светозара были из Фэнсюэ. К этой семье принадлежала супруга защитника Светозара господина Емо. Столетиями Фэнсюэ принимали в состав своего семейства гениев из семей простолюдинов, таких как господин Емо, что и позволило им обрести огромное влияние в Светозаре. Однако столь открытая конфронтация с кланом Шэньшэн – случай беспрецедентный. Осмелятся ли другие семьи вмешаться в этот конфликт? Шэньшэн пришлось туго, их бизнес резко обвалился, их отстранили от обязанностей по охране городских укреплений, все представители семейства были уволены из рядов городской стражи, и все это время за семейством Шэньшэн велось наблюдение. Кое-какие намеки на возможные контакты Шэньшэн с темной гильдией Едзуну удалось добыть, но этого было явно недостаточно. Опираясь на столь шаткие доводы, уничтожить влиятельный клан означало восстановить против себя остальные семьи Светозара.